Пилсудскому адмирал относился с чувством обостренного интереса. Социалист, судимый царскими жандармами, ставший впоследствии ярым националистом, антисоветчиком. Польский маршал поначалу казался Канарису человеком, с которым можно договориться о совместных акциях против России. Однако, натолкнувшись на непримиримую позицию фюрера «никаких дел со славянами, даже с такими, как Пилсудский», Канарис вынужден был оставить свой план. Но когда Канарис узнал со всей точностью, что Англия и Франция объявят войну Рейху в случае военного вторжения в Польшу, когда он доказал, что Берлину не удастся разбить единство Парижа и Лондона, часть военных, причем часть незначительная, бисмарковская, поняла, что Гитлер толкает нацию к краху. Война на два фронта — безумие, которое ввергнет немцев в катастрофу более страшную, чем Версальская. Именно тогда Канарис обсудил со своими друзьями, крупными прусскими юнкерами, земельными магнатами вопрос о смещении фюрера. Он был готов к этому. Его представители вступили в контакт с Лондоном. Однако заговор не удался. Старые генералы слишком долго думали о последствиях перед тем, как предпринять решающий шаг. Хотя, казалось бы, об этом больше всех нужно думать молодым, а не старым. Но и в этом парадокс политики. Именно молодые опасны. Именно молодые не думают о последствиях. Именно молодые ищут максимума, не довольствуясь вполне достаточной нормой, ставя на карту не что-нибудь, жизнь. Впрочем, жизнь у друзей Канариса была такова, что за нее надо было сражаться. Под знаменами Гитлера, когда он следовал научной доктрине Клаузевица-Мольтке, и без Гитлера, если он изменял букве этой доктрины. Друзьям Канариса, прусским юнкерам, было что защищать. Сотни гектаров пашен и лесов принадлежали этим людям. Замки, охотничьи домики с каминами и мраморными бассейнами. Миллионные счета в банках Рейха, Швейцарии, Испании. Акции в крупповских, геринговских и мессершмиттовских концернах смерти. После того, как заговор, ставивший своей целью сохранить имеющиеся, не удался, а войска Польши были сломлены в течение первых 7 дней, Канарис ощутил страх. Вдруг Гитлер узнает о его контактах с Лондоном. Самое действенное средство против страха — работа. Его работа. Работа шефа военной разведки империи служит фюреру, а интересы Гитлера и нации, как это ни ужасно, сделались неразделимыми в дни побед. После разгрома Франции, Норвегии, Югославии и Греции Канарис должен был наново проанализировать самого себя, свою позицию на будущее. Ибо он хотел не просто служить, а творить стратегию военной разведки Великой Германии. Естественно, он бы исполнял предписанное «Не правь империи, Шилькгрубер». Он бы с радостью выполнял указания Людендорфа или Гинденбурга. Военный шовинист, антикоммунист, он радовался возможности подчиниться приказу, хотя и признавался себе, что те капли греческой крови, которые были заложены в нем, мешали ему до конца счастливо ощущать себя настоящим немцем. Скепсис — слово греческое. И оно жило в нем постоянно, словно его второе «я». Когда Балканы, Норвегия, Польша, вся Западная Европа были разгромлены, Канарис ощутил высокое одиночество Великой Германии на поверженном континенте. Это ощущение одиночества было могучим, вагнеровским, ницшеанским, победным, но одновременно тревожным, чреватым ожиданием главного. Канарис понимал, что главное еще предстоит. Англия при поддержке Америки противостояла Рейху открыто, находясь с ним в состоянии войны. Россия, разбитая на квадраты, исследовала с офицерами генерального штаба как объект удара. Канарис все время повторял: «Сначала повергнуть большевистского колосса, а потом продиктовать условия мира Лондону».